Ну, положим, 30 таких, как Плейс. Там и нет, Степан Степанович. Бразды спора были в его руках. Хорошо, но пусть не 30, пусть 15. И 15 нет таких, как Плейс. Но есть покрупнее. Кто? Ну, Галуа. Галуа, пожалуй, покрупнее. Ну, кто еще? Холп, Баркер, Джерми, допустим, а кто еще? Нет, я отказываюсь вас понимать, Николай Николаевич. Почему вы постоянно требуете от меня доказательств? Достаточно того, что вы доверили мне пресс-отдел посольства. Доверили или нет? Ну, это уж запрещенный прием, Степан Степанович. Да нет, я спрашиваю вас, доверили? Поймите, это же имеет косвенное отношение к нашему спору. Ну, доверил. В какой мере это делает вашу позицию более убедительной? А коли доверили, должны считаться. Ну, доводы, только доводы. Да поймите, приняв это предложение, вы дискриминируете весь корреспондентский корпус, аккредитованный в Москве. О, вот это довод. Вы сталкиваете нас со всей британской прессой. И это довод. Вы разрушаете всю систему наших обязательств перед корреспондентами, а следовательно и газетами. И это довод. Как вы полагаете, Сергей Петрович? Бекетов улыбнулся. Нет, в самом деле, ловко Михайлов вызвал огонь на себя, заставив Шошина потрудиться и, пожалуй, добыть доводы, которые нужны были послу, чтобы отвести просьбу Бивербрука. «Мне представляется позиция Шошина убедительная, Николай Николаевич», — заметил Бекетов, все еще улыбаясь. «А вот этого я понять не могу», — вдруг обратил на Бекетова едва ли не гневный взгляд Шошин. «К чему эти ваши скептические ухмылки, Сергей Петрович?» «Мне на вас просто приятно смотреть, Степан Степанович», — засмеялся Бекетов. Шошин покраснел. «Простите, хотел бы продлить вам удовольствие, но не могу, занят». Он поклонился и пошел к выходу. «Это уже плохо, Степан Степанович», — произнес Михайлов, и в его голосе прозвучали нотки, которых прежде Бекетов не слышал. «Я бы на месте Сергея Петровича обиделся». Последние слова Михайлова застали Шошина уже у открытой двери. «Я прошу разрешения у Сергея Петровича продолжить этот разговор позже». Дверь едва слышно скрипнула, Шошин вышел. Почти одновременно с Бардиным в Москву прибыл Джозеф Дэвис. Наверное, настоящий дипломат должен быть настолько в курсе текущих дел, что одна фраза «Дэвис летит в Москву» объяснит ему многое. По крайней мере, он определит главное, что повлекло Джозефа Дэвиса в Москву. Итак, что же повлекло? Дэвис в прошлом американский посол в Москве, но не в этом, пожалуй, суть. Дэвис — единственный из американских послов, который, возвратившись в США, продолжал ратовать за укрепление отношений с СССР, снискав себе репутацию друга Советской России. Как ни противоречила в чем-то наивна книга Дэвиса «Миссия в Москву», она исполнена доброй воли. Есть мнение, что симпатии Дэвиса к СССР определены расчетом. В том случае, если Дэвис пойдет против СССР, он станет таким, как многие, а сохранив нынешнюю позицию, он сохранит своеобразие. Первая, мол, позиция не сулит ему никаких выгод, а вторая — выгоды определенные, правда, нематериальные, выгоды престижа. Репутация друга СССР упрочила за Дэвисом столь определенно, что иногда возникал вопрос, а почему бы не повторить миссию Дэвиса в Москву, сообщив Дэвису, если не функции посла, то специального представителя президента? Новая миссия Гопкинса, да, в известной мере. Но тогда зачем посылать Дэвиса, когда можно послать Гопкинса? Ведь русские относятся к Гопкинсу не хуже, чем к Дэвису. Все это верно. Но у Дэвиса известные преимущества. Его миссия не так официальна. Последняя может приблизить нас к цели. Если неофициальный характер миссии так важен, то что же это может быть за миссия? Опыт подсказывает. Сделать миссию неофициальной значит обрести большую свободу рук. Против кого? Если по методу исключения, именно этот метод и надо применить здесь, перечислить главные силы, которые могла бы эта миссия встревожить, будь она официальной, то их этих сил было бы три. Китайцы. Маловероятно, чтобы такая миссия насторожила их, да и вряд ли президента это вынудило бы не посылать Дэвиса в Москву. Французы. Исключено абсолютно. Британский союзник, Черчилль. Очень похоже, что именно здесь и зарыта собака.